Болото греха. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои. Псалом 40, 2 стих. После продолжительного снегопада и обледенения в горах наступила оттепель. Поля в высокогорных районах уже можно было засевать, а в долинах они еще были частично затоплены. Два мальчика решили испытать новые резиновые ботинки, убедиться в том, что те действительно водонепроницаемы. Ребята оказались в заболоченных местах, думая, что это просто лужицы. Внезапно одного из них стало засасывать. Мальчик попытался отойти в сторону, но это ему не удалось. Как только он начинал вытягивать одну ногу, утопала другая. Его ботинки становились все тяжелее и тяжелее, а затем и вовсе увязли в болоте. В таком же положении оказался и его товарищ. Ребята испугались, подумав, что никто не увидит их и не поможет. Но вскоре они заметили фермера и стали кричать, пока тот не услышал их. Фермер поспешил на помощь и помог выбраться из болота. Грех подобен болоту, которое не отпускает свою добычу. Люди часто совершают поступки, которые заведомо плохие. Они думают, что смогут идти по этому пути до тех пор, пока им ничего не будет угрожать. Полагают, что в случае угрозы смогут вернуться обратно. Первые шаги не ведут прямо в болото, но наступает момент, когда можно погрузиться настолько, что своими усилиями уже невозможно будет выбраться. Существует ли вообще возможность выбраться? Да, но для этого надо звать на помощь, как это делали те мальчишки. Взывай к Богу, слушатель. Он услышит тебя и укажет на Господа Иисуса, который пришел, чтобы спасти грешников. Только Он способен вытащить нас из болота греха.